Глава 10. Гордей. Просыпаюсь с мыслью о том, что меня не слабо понесло. Эта девчонка, которая сейчас спит в соседней комнате, скружила мне голову. От одного воспоминания о поцелуе, лежа на холодном снегу, бросает в жар. Внизу живота нарастает трепетное давление, спускаясь ниже. Пульс начинает зашкаливать. И это от одного поцелуя. Страшно себе признаться, но я попал. Выхожу из спальни, натянув спортивные штаны, и иду к ее двери. «Марина, просыпайся!» Стучу по дереву. Дверь открывается, являя мне уже собранную и одетую Марину. На ней свободная блузка с коротким воротником на пуговице и черные брюки. Она прослеживает мой взгляд и спрашивает. «Нормально?» «Очень даже. Ты меняешься на глазах, Снегурочка?» Удовлетворенно отвечаю. «А ты голый!» Кивает на голый торс. «Не нравится?» Вглядываясь в ее смущенное лицо, Марина старательно отводит глаза. «Думаю, замерзаешь?» Смеюсь в ответ и ухожу. Сегодня у нас роспись и много дел. В офисе, как обычно, многолюдно. Работа кипит. Я самодовольно вышагиваю по коридору вдоль рабочих кабинетов, держа за руку Марину. Она иногда сбивается с шага, заглядываясь то на сотрудников, то на сам офис. Проходим через общий зал, где расположены ряды столов с невысокими перегородками. Замечаю, как некоторые приподнимаются со своих мест, разглядывая Марину. Волна сплетен запущена. Я крепче сжимаю ее руку. В приемной моего кабинета за столом сидит Альбина. Она поднимается, поприветствовав нас. «Сейчас ко мне придет Степанова Надежда Владимировна. Пропускай сразу». Даю указание и открываю кабинет, пропуская Марину вперед. «Хорошо, Гордей Аркадьевич». Замечаю, как Альбина косится на мою спутницу и делает шаг назад. Что между ними произошло? Такое впечатление, что она боится Марину. Закрываю за нами дверь. Марина стоит посреди кабинета и озирается. «Красиво!» Поворачивается ко мне. «Еще бы!» Ухмыляюсь и подхожу к ней вплотную. «Марина!» Лезу в карман брюк. «Пусть брак фиктивный, но я делаю тебе предложение». Достаю бархатную коробочку и протягиваю ей. Марина застывает, уставившись на нее. «Что это?» — поднимает удивленные глаза. «Все и так понятно, Снегурочка». Открываю крышечку, являя золотое колечко. Оно простое, с маленьким бриллиантом. Марина делает шаг назад. В руках сжимает сумочку. Ее взгляд бегает от моего лица до кольца и обратно. «Давай помогу». Вынимаю колечко. «Должно подойти». Она молча протягивает трясущиеся пальчики. Нежно обхватываю ее кисть и надеваю кольцо на средний палец. Идеально. «Теперь видно, что ты замужняя». «Такое милое!» Любуется, выставив руку вперед. «А ты?» Резко прерывает лицезрение пальчиков. «И я, конечно». Улыбаюсь и достаю простое золотое кольцо без футляра из кармана. «Поможешь?» Марина долго решается, но берет кольцо в руки. «Давай!» Становится серьезной, но я вижу, как она прячет улыбку. Марина с небольшим усилием натягивает кольцо до конца и победно хлопает меня по руке. «Готово!» «Благодарю!» За спиной раздается стук в дверь. Надежда приехала. Мы знакомы со студенческой скамьи. Она начальник ЗАГСа города, легко согласилась расписать нас. У меня с ней так повелось — помогать без лишних вопросов. «Надя, проходи!» Иду к ней навстречу. «Спасибо, что приехала. В долгу не останусь, ты знаешь!» Подмигиваю. «Здравствуй! Как я могла не приехать?» Помогаю снять шубу и приглашаю к столу заседаний. Марина стоит у окна, сняв пальто и вцепившись в свои плечи. «Познакомься!» Подходим к ней. «Моя супруга Марина». «Очень приятно». Тянет к Марине руку. «Надежда». Марина скромно отвечает рукопожатием и улыбкой. Взаимно. Ну, к делу. Потираю руки. Надя раскладывает документы на столе и показывает, кто и где должен расписаться. Заявление, акт и свидетельство. Тут и тут. Она сосредоточена и внимательно смотрит на нас. Паспорта мне. Фамилии не меняем точно? Точно, отвечаю ей. Это лишнее в данной ситуации. Ставлю подписи и посматриваю за Мариной. Она читает каждую строчку, прежде чем подписать. Руки не трясутся, но сама она как пружинка сжалась. Дело сделано. Хлопаю ручкой по столу. Жду звонка от тебя, Надежда. Не переживай, сразу позвоню. Собирает документы, кроме свидетельства. А это вам. Протягивает его Марине и улыбается. Надя уходит, а Марина так и сидит за столом перед свидетельством. Ну что, супруга? Подхожу к ней и кладу руки на ее плечи. Поздравляю. Да уж. Начинает смеяться. Не так я это представляла. В кабинет заходит Костя. Можно поздравить? Улыбается и идет к нам. Поздравляй. Протягиваю ему руку. Костя, мы уезжаем. Меня сегодня не жди. Справишься? Когда не справлялся? Задорно отвечает. Вот и отлично. Марина? Оборачиваюсь на нее. Поедем. У нас еще дела. Завожу машину, наблюдая, как Марина крутит колечко на пальце. Сейчас фотосессия будет. Мой хороший знакомый сделает все в лучшем свете. Как же? В таком виде? Показывает на себя. На свадьбу не очень похоже. Не переживай, все будет, и даже платье. Подмигиваю, выезжая из подземного паркинга в город. На окраине города есть павильон Димы, фотографа. Я с ним часто сотрудничаю и уверен в его честности. За хорошую плату он сделает нам фото разной тематики. Съезжаю с дороги в промышленный район. В самом его начале и находится студия Димы. Паркую машину и выхожу, подбегая к пассажирской двери. Помогаю Марине выйти и тяну за собой. «Мы тут фотографироваться будем?» — озирается. «Внутри, на зеленом фоне. Остальное дорисуют». «Ого!» В студии находятся Дима и его жена, по совместительству ассистент. За туалетным столиком сидит девушка-стилист. «Всем доброго дня!» Громко здороваюсь, проходя вперед. Мой голос отдается эхом в просторном помещении. Марину сразу забирает стилист, уводя к вешалке с большим количеством одежды. «По плану у нас море!» Дима подходит с блокнотом в руках. «Яхта! Затем летний город! В конце свадьба! Делаем по порядку, чтобы макияж легче менять!» «Отлично, Дима! Доверюсь твоему профессионализму!» Пожимаем руки, и я ухожу к своей вешалке с одеждой. Натянув на себя плавки, укутываюсь пледом, любезно предоставленным Димой. В студии все-таки холодно, а у нас по плану море и жара. Сажусь в кресло, ожидая Марину. Из кабинки для переодевания появляется она. Тело тут же реагирует импульсом прямиком в плавки. Вот черт! Надо отвернуться, но уже поздно. Марина в одном купальнике-бикини запечатлелась на веках. Поворачиваюсь обратно. Она медленно идет, слегка покачивая бедрами. Белоснежная кожа сияет в профессиональном освещении. Упругая грудь слегка покачивается. Плоский животик и длинные ноги. Все синхронно и притягательно. Я все же отворачиваюсь и начинаю медленно дышать, иначе так и буду сниматься в пледе. Держать себя в руках. Кусаю кулак, чтобы сбить волну возбуждения. «Гордей!» Дима зовет. Делаю еще один долгий выдох и встаю, скидывая плед. Марина стоит у зеленого полотна, неловко прикрываясь. Подхожу к ней, как пацан, старательно отворачивая непокорные глаза. «Обнимитесь! Вы сейчас на песчаном пляже, сзади море!» «Твою налево!» Чувствую себя голодным волком рядом с вкусной овечкой. Марина смотрит на меня непонимающе и сама подходит ближе. Я тянусь к ее телу и кладу ладонь на живот. В голове шумит, пульс барабанит. «Ущипни меня!» — шепчу ей. «Что?» Выворачивается на меня. «Посильнее! Быстро!» Марина вздрагивает и впивается ногтями мне в поясницу. «Оу!» «Спасибо!» — хриплю я. Боль отрезвляет. Я ставлю Марину перед собой, стараясь не прижиматься. Поза пикантная, блин! Руками обнимаю за плечи и живот. Дима продолжает командовать. Теперь беру ее на руки. Нежная кожа Марины скользит по моей. Я тронусь мозгами на этой фотосессии. Наконец-то мы вернулись с моря. Я с диким облегчением иду переодеваться. Сейчас город. У меня футболка и светлые брюки. У Марины легкое короткое платье и шляпа. И даже в платье она меня чертовски заводит. Что со мной происходит? «Поцелуй! Мне нужен поцелуй! Вы женаты или что?» Становлюсь лицом к Марине. Жена Димы, Маша, подходит и как куклу ставит Марину. Руку сюда, ногу туда. Обе мои руки ложатся на талию Марины. Наши глаза встречаются. Она слегка улыбается. Подаюсь вниз к ее губам. Вижу, как закрываются ее веки. Наши губы соприкасаются. Я слышу щелчки камеры, но природа берет вверх. Сильнее сжимаю ее талию в своих руках так, что мои пальцы соприкасаются. Хочу больше и глубже, врываясь в ее ротик языком, чувствуя, как тяжело вздымается ее грудь. Она напрягается в моих руках, непроизвольно меняя позу. Ее рука захватывает мою шею. В студии воцарилась тишина, только щелчки затвора камеры. «Замечательно!» — кричит Дима. «Фото огонь! Переодеваемся на свадьбу!» Мы отстраняемся друг от друга. Я нехотя выпускаю ее. С тяжелым дыханием и пожаром внутри мы расходимся. На мне черный фрак с бабочкой. Волосы укладывает Маша. Жених, блин. Марина одевается. Ей на скорую руку сделали свадебный макияж. Шторка кабинки отъезжает, выходит стилист, а за ней выплывает Марина в свадебном платье. В груди резко защемило. Ноги сами несут к ней. Быстрым шагом приближаюсь, протягивая руку. «Ты ангел!» Голос хрипит, сердце ударно бьет о грудную клетку. Марина смущается и осматривает меня. Ее глаза сверкают. Макияж сделал их визуально больше и ярче. Красная помада сексуально подчеркивает аппетитный контур губ. Платье в пол с миллионом блестящих камней. Глаза начинают слезиться. Мы проходим на позицию, и всю оставшуюся съемку я не свожу с нее глаз, как и она с меня. На улице я держусь подальше от Марины, боюсь как бы не прижать ее к стенке. Садимся в машину, и я резко трогаюсь. Пульс до сих пор стучит в голове и в штанах. «Хочешь навестить отца? Надо отвлечься». «Конечно!» — вскрикивает она. «Можно и в твою квартиру заодно заглянуть». «Мою?» «Да». Стараюсь на нее не смотреть, тем более снег начал валить, и плохо видно дорогу. На улице уже давно темно. Заезжаю в новый район и выворачиваю по заснеженным дорожкам к дому отца Марины. Первый подъезд, квартира 15. Останавливаюсь. «Ты не пойдешь?» «Боюсь, он не поймет. Буду ждать тебя тут». Марина выходит из машины и оглядывается по сторонам. В этом месте она еще не была. Медленным шагом подходит к двери и набирает номер квартиры на домофоне. У меня есть возможность выдохнуть. Рядом с ней я чувствую себя озабоченным самцом. Она тянет меня к себе, как тягач 20 вагонов угля. Через 15 минут Марина выпархивает в метель и быстро садится в теплый салон. «Спасибо!» — кричит она и бросается мне на шею. «Пожалуйста!» — смеюсь я. «Папа доволен, а главное — трезвый. Сегодня подписал контракт консьержа в соседнем доме». Она замолкает, давая себе отдышаться. «Это все ты!» — поворачивается и тепло смотрит в глаза. «Большое спасибо!» «Все хорошо, Марина. Подскочим к тебе?» «Давай!» Энтузиазм зашкаливает. «Через два дома. Направо. Только она еще не готова. Идет ремонт». «Ничего страшного». Входим в широкий холл, в котором расположены две двери лифтов. Марине явно не терпится, судя по дергающейся ноге, пока ждем лифт. «Какой этаж?» Она зависает над кнопками. 15. Ухмыляюсь. «Квартира 119 и...» Лезу в карман пальто. «Твои ключи». Марина забирает их, прижимая к груди. Лифт останавливается, и мы выходим на последнем этаже, сразу упираемся в нужный номер. «Она?» — с придыханием спрашивает. Киваю в ответ, указывая глазами на ключи в ее руке. Марина вставляет ключ в замок и открывает дверь. Улыбка не сходит с ее лица ни на секунду. В квартире пусто и неуютно. Включаю свет. В нос ударяет запах растворов и цемента. Стены отшпаклеваны и готовы к дальнейшей отделке. Марина медленно идет по бетонному полу, проводя рукой по стене. Восторг на ее лице радует меня все сильнее. Как она прекрасна, когда радуется. Иду за ней, не сводя глаз. «Как же круто!» — прижимает руки к лицу. Устремляюсь к ней и убираю руки. На щеке застывают две слезинки. Она смотрит на меня потемневшими глазами, проникая в душу. Непроизвольно тянусь к капелькам и смахиваю их, проводя пальцем по коже. Огонь внутри уже не погасить. Она нужна мне. Наклоняюсь и горячо целую. Марина не отталкивает меня, а наоборот вжимается сильнее. Подхватываю ее на руки и несу прочь из квартиры. Дорога домой кажется бесконечно длинной. Моя рука лежит на колене Марины, нежно поглаживая. В салоне заметно поднялась температура, хотя печка на 18 градусов. Марина не сводит с меня глаз, покусывая нижнюю губу. Силой отворачиваюсь. Мы должны доехать целыми. Как только ворота открываются, быстро въезжаю на стоянку участка и вылетаю из машины. Почти отрываю пассажирскую дверь. Марина тут же выскакивает и прижимается ко мне. Наше дыхание переплетается. Из груди вырывается нетерпеливый рык. Хватаю ее на руки и быстрым шагом иду к дому. Свет включать некогда и незачем. Влево и вправо разлетаются пальто, ботинки, брюки и прочее. Страсть поглощает нас целиком и полностью, сжигая все мосты напрочь.